о работе мозга. Мозг на самом деле у нас не работает. Мозг всегда ждет. Ждет, когда умная мысль откуда-то прилетит и сама свалится, приготовленную для этого пустую, хорошо просушенную, а для этих целей проветриваемую со всех сторон через уши замысловатую коробочку. Ждет и ждет, выжидает, питательные потоки через себя пропускает, желчь отводит, жирок скапливает. И так, между прочим, может прождать очень долго, порой всю нашу с вами жизнь. Пока же, не для общего дела, а исключительно из интереса. С интересом охотно участвует во всех внутренних интригах, особенно между желудком и крайне желчным пузырем. Не забывая, правда, курировать еще и волшебный кишечный тракт. Волшебный кишечный тракт. Но вот, когда же мысль все же, не предупредив, залетает, сваливается откуда-то, нарушая этим невольно слаженную работу высшего отдела центрального пищеварения. Мозг цинично уже, как премудрый сноб, тут же забывает и про тракт, и про желчные протоки, сбрасывает все дела на желудок и прискоро торопится оповестить всех о прискорбно прибывших на место мыслях. Мысли пришли. Мозг заработал, мысли вернулись.